Итак, начинаем конференцию «Производство и самообеспечение в современных условиях жизни». 17 ноября, насколько я помню, по одному из современных календарей 2019 года. Меня зовут Алексей Орлов, я главный редактор Народного славянского радио. Сегодня попытаюсь проводить этот знаменательный наш форум. Вчера у нас был круглый стол, где собрались достойные люди с разных мест нашей великой Родины и обсуждали допоздна, делились опытом, делились проблемами, которые есть. В общем, очень плодотворно, на мой взгляд, все прошло. И познакомились, наконец-то многие люди увидели друг друга в глаза. До этого только так вот, ну, картинки по телефону, по скайпу. Вот, это, вот сейчас вот увидели глаза и понравились. Мне лично понравилась вчерашняя встреча. Да, есть еще над чем поработать и есть что обсудить. Но, во всяком случае, было принято решение, что такие встречи должны быть, проводиться. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена подведению итогов того, что было, и выступлению основных докладчиков. Потому что на сегодняшний момент очень много идет разговоров о том, что вот плохо у нас все, вот давят нас, вот зажимают. Но плакать бесконечно и жаловаться на врагов – это детское занятие. Пришло время самим что-то делать. Народная славянская радио неоднократно в своих эфирах поднимала вопрос этот, и проводились разные встречи. Много знакомых лиц я здесь вижу, которые также уже и общаясь с нами, и, может быть, что-то беря от нас, начинают реально что-то делать в жизни. Кто-то и до нас это делал, и здесь уже будут делиться. Поэтому собрались здесь люди, докладчики, в очередной раз повторяю, очень достойные. Я сейчас прочту небольшой докладик, ознакомительный, вступительный. Итак, что сейчас есть явное и скрытое? Это такой небольшой ликбез, если вдруг кто-то еще не задумывался о том, что происходит в нашем мире. Не секрет, что против славянских стран и России в частности объявлена война на полное уничтожение. Про то, что нужно самим себя обеспечивать, говорят уже многие. Что ни купи, все отравлено и непригодно для жизни. Ибо дельцам мы интересны, как кошельки, из которых можно вышибать звонкую монету. Не покупатель создает спрос на капиталистическом рынке, а торговые сети в погоне за прибылью обворовывают и мелких производителей, и покупателей. Корпоративные короли диктуют моду на продукты, одежду и, самое главное, образ жизни. Замечали, что по телевизору показывают, да? В их руках находятся и власть, и образование, и здравоохранение, и религии, и средства массовой информации. Да-да, казалось бы, вот религия, где ж там напрямую с Богом говорят, и дельцы под себя уже тоже подмяли, к сожалению. Уж про СМИ я молчу. Вот это вот все вместе, когда собирается, начинается вот эта вся пляска на костях по телевизору и в жизни нашей. Каждый системный элемент занимает своим делом, настроен на получение прибыли. Вся система делится на 4 подраздела. Вот первый раздел, он очень очевидный, простой. Вы с ним сталкиваетесь каждый день. В нем находятся простые продавцы, мелкие сошки, встроенные в колесо звериной конкуренции. С ними мало кто считается, поскольку их всегда много. Одного сожрали, завтра на его место придет новый соискатель счастья. Их цель просто выжить. А для высших структур они просто расходный материал пешки. Вот кто знаком с славяно-русской варновостью, не с индуистской варновостью, упрощенной, которую нам так показывали, а с нашей расширенной, где несколько разновидностей варн, вот там понятно, что это самая-самая база, это расходный материал вообще, то есть с ними никто не считается. И вот эти люди, представив себе, что они могут повлиять как-то на жизнь, идут в торговлю, бегут в бизнес, их там приманили, дали кредиты, а потом, сами знаете, что получается. Второй. Он чуть повыше стоит, состоит из тех, кто управляет крупными компаниями. Их значительно уже меньше по сравнению с первым. Если, к примеру, так опять же вот взять по базе, 50% – это база всегда, 30, 28% – это те, кто второй уровень. А вот дальше, когда мы говорим, их еще меньше и меньше, доходит там вообще до единиц. Так вот, их значительно меньше, они уже кое-что добились, теперь не просто выживают, а хорошо зарабатывают. Их цель – рост, развитие, создание своих корпораций. Опять же, на наших костях. Мы, опять же, для них только кошельки. Но у них цель – бизнес. Вот ничего личного, просто бизнес. Эти свято верят, что могут управлять деньгами и людьми, что им известны законы бизнеса, биржи, что их много, от них многое зависит. Однако они обыкновенные фигуры в бизнесных партиях, вот тех, вот, которые свыше стоят, и способны что-то делать и двигаться только по правилам, установленных кем-то свыше. Вот мы сейчас переходим к тем, кто чуть-чуть повыше, третий уровень. Я специально фотографии не лепил сюда, чтобы информативно было. Поэтому так, кто любит картинки, посмотреть это не сюда. Третий. К третьему подразделу могут относиться так называемые хозяины крупных корпораций, правительства стран, главы крупных религиозных объединений и так далее. Эти в разной степени уже могут создавать законы для тех, кто находится под ним, прикрываясь благими намерениями. Так или иначе, они преследуют ту же цель, что и низшие, получая обогащение через власть. Но и они не более чем фигуры в игре. То есть их задача, прикрываясь властью, красивыми словами, насыщать свои карманы любым путем, вот совершенно любым путем, лишь бы только народ безмолвствовал, улыбался и был счастлив. И вот мы переходим к четвертому. Четвертый. Если первые три подраздела еще можно как-то понять, осмыслить их цели и задачи, то эту планку простому человеку задать практически невозможно, ибо четвертый уровень не стремится к популярности в народе. Он изображен в виде вот этого вот глаза в пирамидке. Помните, вот на доллар посмотрите, там такая висящая пирамидка и глаз. Вот это четвертый. Почему им не надо не светиться? Потому что деньги так им принадлежат. Они управляют биржей, так им принадлежат. Любой звонок, и биржа уронит любой курс в любой стране, и взрастить чего угодно, там папуаз вдруг станет самым богатым, а все правительства мира обнищают, если они захотят. Вот многие люди думают, что это какая-то там закулиса. Они не прячутся на самом деле, они просто не афишируются. Однако так было не всегда. Держава. Сейчас много есть представлений, что такое держава. Энциклопедию откроешь, там держава – это что? Это могучая страна с ядерным оружием. Раньше державы – это были крупные империи и так далее. Но на самом деле слово «держава», на мой взгляд, вы можете с этим поспорить, несколько отличается. Существует и другой вид сообщества, строящийся на державных укладах, основой которой являются не животные потребности, а осознанность, объединение, понимание своего высшего предназначения – жизнь по совести, в ладу с природой, сочетание, почитание своих предков, следование поконам вселенского бытия, ладование общества. Вот есть гармония слова иностранное, у нас ладование было. Ладование общества – достаток, развитие лучших качеств человека, забота о ближнем и продолжение добродетельного потомства. Не просто так кого-то народил и капитал получил, как у нас сейчас, да, вот это люди, которые уже спились и там рожают один за одним, если получается, им капитал капитала, а потом куда этих детей девать, непонятно. Так вот, державным бытие такого быть не может. Там каждый человек уникален. Каждый рождается для того, чтобы свое предназначение в жизни выполнить. И поэтому вот так вот просто капнуть и убежать под пьяную там лавочку невозможно. Все осознанно, все с пониманием. Отношение к природе, отношение к обществу, понимание, кто я и зачем я. Вот это вот державный подход к жизни. То есть не ядерное оружие определяет державу, а народ, который живет в стране. Вот ради него держава и каждый ради державы. Вот это вот рой, как говорили наши, живите роя, наши предки говорили. Но только есть рой неупорядоченный, хаотичный, мошкара, да, которые там медведи могут скусать, а есть рой упорядоченный, где каждый на своем месте, но без фанатизма, без фашизма, без нацизма и так далее. Вот наш рой – это осознанность. Державный уклад жизни. В державном укладе невозможно воровство, проституция, рабский труд, стяжательство, поскольку нет цели получить прибыль любым путем. И так люди в достатке живут. Нет бездомных людей, брошенных детей и стариков, нет голода, нищеты и разрухи, безделия, ленности, ума и прочих пороков цивилизации. Но я думаю, здесь понятно. Звучит сказочно, в то же время заманчиво, но я верю, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Что есть власть в державе? Вот часто говорят, власть, власть, власть. Давайте создадим МСУ, некоторые говорят. Давайте создадим ТОС, давайте создадим еще что-то там. Это типа будет власть. А я спрашиваю, а что такое власть? Если вы себя объявили властью, то вы должны каким-то образом соответствовать тем параметрам, которые власть-то и будет, по сути, являть собой, а не просто заявлять, что мы власть. Недостаточно крикнуть, что мы власть. Так вот еще, слово «власть» с русского на русский, если перевести, русский язык образный. Каждая буквица, каждый слог имел какой-то образ, да и сейчас имеет. Мы просто сейчас привыкли разбрасываться словами, не задумываемся об этом. Слово «власть» определено смыслом этих образов, которые в каждой буквице, вот в каждом слоге присутствуют. Ведание. Слово «веда» означало мудрость. С русского опять же на русский перевожу. Мудрость. Не просто знание. Мудрость – это вот все, что есть во Вселенной. Мы можем ее знать, не знать, но она присутствует. А знание – это уже у каждого. В народе, в каком-то колледже, в школе у человека. Поэтому не путайте веду и мудрость. Знание – это не одно и то же. Ведание людьми, совершенными человеками. Слово, утвержденного свыше, богами. Вот это власть. Вот если этого нет, это не власть. Это управление, ну, править, да? Хотя слово «правь» тоже идет свыше, да? Руководство здесь больше подходит. Поэтому власть и руководство могут отличаться. Можно залезть, всех под автомат поставить и руководить. Иди сюда, иди сюда. Но будет ли это власть с точки зрения вот того нашего образа, который изначально был? Дальше. Державная власть. Вот здесь расшифровка. Владение территориями, опять же, владу с территориями, да? Это земля и ее ресурсы. Защита народа, земли и ее ресурсов от внешних посягательств. Народное самодержавие. Вот у нас было такое понятие «царь-самодержец», и все привыкли. А, ну это те, которые вот передают из наследства по наследству, и все там нормально, сами себя держат. Нет, самодержавие – это когда народ себя держит. Он обеспеченный, вот о чем раньше говорились, в достатке, живет по совести, ладу с природой, ну и так далее, и тому подобное. Защита народа, земли и ее ресурсов от внешних посягательств, народное самодержавие, то есть выборность на местах лучших из лучших с назначением их на должности, начиная от семейного, через общинное, весевое, копное, вечевое, до державного. И самое главное, в державной власти передача власти по наследству невозможна. Вот это самое главное понять. Не может князь породить княжича, и княжич становится князем. Нет, он может быть княжич по роду, но при этом он должен до княжа еще дойти, народ его должен признать, народ его должен назначить. А не так, что ты у меня породился, ну и все, как в анекдоте про генерала и прочего. Дальше, здесь, когда говорилось про управление, это вот копное право, наверное, многие уже слышали, что это такое. Это когда вот лучшие мужи, которые отвечают определенным качествам своей жизни, могут быть избраны и назначены в копу. А не так, что любой пришел, у меня деньга в кармане есть, я прихожу и начинаю управлять. Не прокатывает. Есть определенные параметры. Во-первых, это семья. Во-вторых, это дети. В-третьих, это хозяйство. В-четвертых, это не просто дети и хозяйство, а хорошие дети. Воспитанные, здоровые, разумные. Хозяйство не просто какое, а крепкое хозяйство. Вот это показатель того, кто уже может претендовать называться копеном, копным мужем. Но вопрос, ты еще придешь в копу, а тебя туда примут или нет. Поэтому там еще должен быть показатель мудрости. Вот если эти все показатели есть, то тогда круг, например, общинный, весевой, ну весь это деревенская, весомая деревня, не просто деревня, село, а весовая деревня. Вот, потом уже в копу делегаты, потом уже вече, ну и до державного, там, до светлейшего князя и так далее. Организация условий для производства жизненно важной продукции, с дальнейшим ее распространением среди народа. То бишь, если МСУ не производит свое, местное самоуправление, имеется в виду, не производит свою продукцию, которая обеспечивает население, и властью это назвать нельзя. Создание, поддержание учреждений культуры, обучение, образование, сфера досуга, обслуживание транспорта, связи и так далее. Опять же, если МСУ не занимается воспитанием, школами, досугом, это все лишь навсего так, название МСУ, не более того. Организация обеспечения внутреннего порядка. Опять же, если что-то случилось, мужички собрались, пришли и поставили хулигана на место, а если это какие-то пришли негодяи уже из других мест, то понятно, что с ними делать. Держава и община. Державность – это единение и объединение с учетом особенностей каждого человека и его предназначения. Вот это важно. Если в цивилизации неважно, кем ты родился, то здесь в державности важно, кем ты родился, какой у тебя пол, какого возраста ты достиг, прежде чем тебе поручить что-то, какие у тебя особенности восприятия мира, какое у тебя образование, какой у тебя личный опыт, умение что-то делать, какая у тебя профессия, другие качества. В цивилизации все прощается. Цивилизация, расходные материалы, винтики и так далее. Каждый человек уникален, вот это надо понимать. В державе каждому всегда присматривались и всегда пытались самое лучшее, чтобы он достиг своей жизни, поэтому помогали. Каждый имеет свою жизненную программу и цель, это следует учитывать всегда. Помочь разобраться в том, с кем, в каких вопросах, когда можно что-то делать с учетом перечисленного, помогает наша древнейшая наука о естестве человека, славяно-русская варновость. Не буду читать сейчас здесь доклад, потому что варновость даже в упрощенном формате – это 6 часов. Такой плотный доклад, и кто был, те знают, что это такое. Кто не был, посмотрите, в интернете вступительный ролик выложен, можно его изучить. И не путайте еще раз с юго-восточным направлением. Там просто такой вот фашизм. По кастам все разложено. Родился бегемотиком среди пиявок, будешь пиявкой. Родился птичкой среди бурундуков, будешь бурундуком. Подняться трудно, куда-то вылезти. А у нас по-другому все. На основе чего объединяться? На том, что усиливает, укрепляет, умножает наши рода. Не просто население, а наши рода. что сохраняет и улучшает природу, потому что если мы ухудшим природу, уничтожим, мы уничтожим сами себя, что позволяет становиться творцом каждому человеку. Вот на основе вот этого мы всегда объединяемся. Поэтому если мы, например, забываем о семье, понятно, нам не жить. Разрушаем природу, нам не жить, не жить и прочее, прочее, прочее. Дальше. Что мешает нам объединиться? Животный страх. Вот вчера, кстати, на круглом столе мы это рассматривали. Вот животный страх. Если человека все, знаете, что вас поймали, вас превращает в человекообразное существо. Вами управляет, понукает, вас в загон гонит, вам подбрасывают ложные ценности, что угодно. Из животного страха выходит гордыня, потому что все пытаются занять место под солнцем, принцип курятника. Звучит не очень красиво, поэтому повторять не буду. Невежество отсюда идет. Потому что чем ниже опустил, тем невежественное. Ну и где невежество, там ложные ценности. Вот по телеку смотришь, дрыгают чем-то таким, все, это ценность. Если у тебя этого нет, иди накачивай. Это будет ценно. Или вот тут что-нибудь, да? А что вот тут и что вот тут, это не важно, это цивилизация. Вот это вот нам мешает объединяться, потому что это в нас уже успели заложить. И вытряхивать этот мусор нам очень и очень тяжело. Мы вчера говорили, на детей трудимся сейчас, на детей. А я говорю еще дальше, на внуков. У меня двое внуков, внук и внучка. На них сейчас трудимся. Потому что я понимаю, как бы сейчас нашим детям мы что-то не вкладывали, все равно цивилизационный хлам у них в голове остался. И если мы внуков сейчас не спасем, это уже будет на правнуков перекладываться. И вопрос, а будут ли правнуки, доживем ли. Проблемы, которые следует решить всем и каждому. Нераскрытый подсознательный страх, об этом я говорил. Не справимся с собой, будут проблемы. Как есть такая поговорка, хочешь изменить мир, начни с себя. Стань лучше, и мир улучшится. Внедренные подсознательные и народные программы саморазрушения. Обратите внимание, по Москве идете, по другому городу, по-русски написано иностранное, а то и по-русски не написано. Какие-то там бигмаки, ну и так далее, в общем, какие-то там непонятные слова. А наш язык, еще раз говорю, образный. Нас сводит в состояние безобразного. Внедрение в подсознание народных программ саморазрушения, непонимание своего места в жизни. Вот это очень важный вопрос, почему многие люди, вроде бы взрослые, говорят, а я понимаю свое место в жизни. Начинаешь говорить, оказывается, елки-палки, я же ничего не понимаю. Потому что его вот эта цивилизация как винтик встроила, закрутила, и дальше ничего не понятно. А он кажется, ему кажется, что он живет нормально, как белка в колесе сам крутится. Дальше. Мировоззренческие разногласия. Вот это тоже нам мешает. Сразу начинают. А ты кто? Ты старовер? Ты родновер? А ты кто? Ты язычник? А ты христианин, мусульманин? Кто ты? Ну-ка, давай-ка разберемся. Ребята, это личное дело. Всегда религия на Руси. Это было личное дело. Есть вера, ведание, мудрости, божества. Это наше родное. Ну, ты живешь по вере, по нашей, по древней, по веданию, по ну, тому, как устроена жизнь. Если религия тебе помогает что-то раскрыть, это твое дело. Нельзя со своим уставом чужим монастырь лезть. Что ты разбираешься, кто он? Ты разберись, ты человек или не человек? Ты вообще к своим детям как относишься? Ты к чужим детям как относишься? Вообще вопрос, чужие дети-то есть? Да чужих детей нету, если так разобраться. Вот это вот наш славяно-русский дух восприятия этого мира. Вот ведическое мировоззрение, ведом по мудрости. А у нас начинается, давай кто-то там, язычник, неоязычник, христианин там и так далее. И пошло. И нам врагов не надо, да? Только морду брата подавай. Вот так и живем. Давайте от этого уходить. Непонимание полноты цели. Вот это очень важно. Часто собираются и выдают какую-то маленькую вот эту вот шажок за цель жизни. Очень часто встречается вот сейчас, например, Анастасия, если присутствует, простите меня, пожалуйста, цель жизни поставлена, что надо уехать в поселение. У многих, не у всех. Не у всех, к счастью. У многих, с кем встречаешься, сходится все к этому. Вот можно махать сколько угодно рукой. Когда начинаешь говорить, и все. Я говорю, ребята, это естественный образ жизни. Жить на земле, производить продукцию, которая тебя устраивает. Это естественный образ жизни, но это не самоцель. Цель-то другая. И вот тут ломка начинается, потому что они считали, что это цель – уехать и сбежать из города. А потом начинается – достигли цель, хорошо, дом построили, дороги проложили, даже некоторое электричество проложили, а кто-то и газ даже себе провел. А что дальше-то? И все, и цель закончилась. Вот непонимание главной цели своей жизни, цели своей семьи, цели общества и цели вот этой всей державы. А держава – это не страна. Держава, помните, царя рисуют, здесь у него палочка, да, а здесь у него шарик. Вот держава – это шар, это вся земля. Вот славяно-русы всегда смотрели на мир целостно. Вот эта держава была. Вот держава – это весь мир. Мир как общество и мир как вообще мир. Вот понимание вот этой полноты цели, отсутствие, когда она отсутствует, мы начинаем натыкаться на вот эти маленькие шажки каждого и нестыковка. Понимание главной цели выстраивает путь и выстраивает шаги. Вот это нам надо понять. Дальше. Отсутствие принятия единых осознанных решений и цели, направленные их исполнение. Исходя из этого всего, из гордыни, часто люди просто не могут в элементарном договориться. Встречали такое? Вроде сели такие взрослые дяди, а к вечеру начинается шум, гам, о чем говорили, забыли уже, для чего собрались, забыли. Еще хорошо, что не подрались. Отсутствие начального державного фонда. Вот об этом тоже вчера мы говорили, затрагивали, но это вопрос не скорый, поэтому сегодня просто я о нем упоминаю. Как вернуть державный уклад жизни? Честно знать, что сейчас происходит вокруг нас. Перестать ссылаться на врагов, уточняя уничтожающих. Понять, что все зависит от нас. Вот хватит ссылаться, как дети. Нас бьют, да мне все равно, кто они. Я с ними так разобрался. Их менталитет на уровне червей. Ну что мне каждый раз с червями или с блохами разбираться? Надо придумать так, чтобы просто больше они к нам не лезли. А для этого надо стать сильными, надо стать властью на своей земле. Просто смотреть, что мы хозяева своей земле. Не разрушать страну, а увеличивать мощь на местах, в объединениях. Разобраться так. Разобраться с тем, кто мы, что нам свойственно и близко по естеству. Вот это иностранщину все выкинуть, да, вот жить по свойству с природой. Взять за основу родные устои традиции, культуры и опыт наших предков. Это не говорит, что в лаптях бегать, ни в коем случае. Наши предки до поры до времени в лаптях-то не бегали. Но, кстати, лапти, если правильно сделаны, у них очень приятно находиться. Идем дальше. Выработать идеологию и достигаемую цель. Понять свои возможности, доступные ресурсы. Вот это очень важно. Мы часто не видим того, что у нас есть под ногами. Удивительно. Иностранцы говорят, ребята, мы к вам в Россию приезжаем, у вас столько всего. Не только нефть и газ. Вообще столько всего. Удивительно. Как вы живете так нище? Что вы все время плачете, что у вас низкие зарплаты и все остальное? Вы что, сами не можете сделать? У нас бы, говорит, это все было, мы бы давно сделали. Китайцы нас смотрят вот такими глазами, с такой открытой вот челюстью. А мы не можем разобраться. Мы не можем, какой у нас потенциал людей, как нам что делать, как детский сад. Собрать людей, желающих и могущих достигать поставленной цели. Вот именно могущих. Не просто говорящих, а которые уже созрели и готовы что-то делать, могущие. Собрать доступные денежные средства, инструментарии земли. У кого-то есть земля, у кого-то есть начальный капитал, у кого-то есть знания, у кого-то есть люди. Где-то кто-то какие-то гранты может получить. Вот об этом всем надо говорить целостно, собирать воедино. Не разбрасываться, как вот я круче тебя в этом, я круче, а собирать вместе воедино. Пришло время объединять и здравствовать. В отличие от них, разделяя властвуй. Объединять и здравствовать в наше время. Дальше. Создать управленческий мыслительный орган. Это уже современное слово дурацкое есть, как логистика называется, да? Вот когда собрались мужчины, сказали, так, у нас вот там есть вот это, там вот есть это, послали гонцов, там разобрались, что вам надо, быстро все понятно, туда вот это. То есть возврат к плановой экономике, которая перестанет нас вводить в состояние постоянной конкуренции друг с другом. Вот мы уйти от конкуренции, наша задача, когда мы понимаем, что нам нужно. Начать действовать, не нарушая существующего закона. Вот это важно. Многие хватают за вилы, там, давайте сейчас того-сего. Говорю, вот тут вилами сначала покопайтесь, навоз вот отсюда скиньте, который вам накидали, а потом уже посмотрим, нужно или не нужно. Потому что того-то скинули, а кто взамен придет? Помните фильм «Убить дракона», да? Распределение времени державе. Четыре часа державный труд. 4 часа – семейные дела, 4 часа – общие дела, 4 часа – личное время, отдых и 8 часов – сон. Если мы работаем 8, 8, 8 и 8, да, там, ну, вот если вот так по восьмерке все работаем, это недержавный вариант. Помните, Иосиф Виссарионович говорил, что надо уменьшить продолжительность рабочего дня до 6, а потом до 5 часов. В державе 4 часа. Если вы работаете больше 8 часов, знайте, что вы находитесь в рабском состоянии. 8 часов – это уже подчиненное состояние. 4 – это вольное державное мироустройство. Больше 8 – все, вы раб. Не важно, что вы себя считаете свободным. Вот это вот надо понять. Вот державное распределение времени таким образом строится. Почему? Если вы семье не посвящаете время, значит, кто-то в вашей семье другое время посвящает. И не факт, что он ваш друг. Если вы общинных дел не творите, если вы не ходите на вечерки, на планерки, не взаимодействуете, вы расходитесь. Если у вас нет личного времени на самосовершенствование, вы раб, потому что у рабов не должно быть личного времени. А теперь представьте, 2 часа кто-то до работы едет, 8 часов, а то еще и 9 на работе, потом домой еще 2 часа выжатый, добраться до подушки, долетает, уже спит. И что, это свободный человек? А потом суббота-воскресенье по магазинам быстренько или еще куда-то саморазрушение, и все, это рабство. Что-то идет не так, говорят сейчас в мире. Сегодня многие чиновники и правители понимают, что что-то происходит не так. Что с каждым днем потрясений все больше и больше. Все во всем мире, подобно раковой опухоли, вот эта вот нестабильность распространяется. Проблемы цивилизации отражаются на всех странах. Страх и нестабильность посеяны в сознании людей. Цивилизация трещит по швам. Потребительское отношение к природе запустило процесс самоуничтожения людей как вида. Согласны с этим? Я думаю, здесь особо не надо останавливаться. Перед смертью все равны. Если мы, наша страна, не остановимся в этой гонке и не перейдем на естественный, природный, державный вид бытия, то в скором времени не будет разницы, кто богат, кто беден, кто раб, кто хозяин, поскольку все человечество будет смыто с лица Земли очередным глобальным катаклизмом. Кто не знает, таких катаклизмов ученые насчитали как минимум 5. А наши древние ведические писания говорят, что их было еще больше. То есть вот такие грабли уже неоднократно проходили наши предки. Но каким-то образом выживали. Почему бы их мудрость не взять во внимание, да, если все-таки выжили и управлять такой большой страной. С каждым днем это становится все более очевидным, только глупцы надеются отсидеться в локальных убежищах. Многие себе там убежища, норки вырыли, правительство там уже где-то, уже в горах что-то там настроили себе. Не получится. Если уж тряханет, так потом не откопаетесь. Общая польза всем. Переход на естественный для нас державный вид бытия поможет остановить саморазрушение не только в нашей стране, но и по всему миру. Это будет полезно и выгодно всем, у кого еще осталась хоть капля здравомыслия. Всем без исключения, от малого ребенка до президента страны. Просто это нужно осознать и выполнить. Кто-то ведь должен положить конец этому всемирному безумству и вернуться к здравомыслию. Вот на Россию многие смотрят уже с надеждой. Серьезно, встречаясь с людьми и говорят, когда же вы возьметесь за ум? Кстати, слово «президент» дословно, это, конечно, «п-резидент», ну, чей-то представитель «резидент». А на самом деле, если мы откроем энциклопедию британскую, старенькую, на желтых листочках, там будет написано следующее. «Представитель колониальной власти в колониях, принадлежащей английской королеве». Вот это слово «президент» означает. Где-нибудь в Индии президент и так далее. Донесение знаний. Поскольку первичным является сознание идеологии и цели, то сегодня как никогда важно доносить верные представления, образы и понятия для всех слоев населения, от мала до велика, до всех уровней власти. Помните дедушку Ленина, что говорил? Самое главное искусство для нас – это кино. Но первым всегда брал телефон, телеграф и почту. Средства массовой информации, донесение информации, перехват и так далее. Давайте это будем помнить. Что делать? Для этого следует обратить особое внимание на просвещение, образование, воспитание. Создавать народные, повторяю, народные за счет народа. Обязательно. Конечно, там можно и обращаться, там есть такие гранты и программы. Это надо использовать. Но, как говорится, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих в первую очередь. О себе не подумаем. На гранты можем не надеяться, потому что не все до них дотянутся. Секции, кружки, дома творчества, детские сады, школы, досуговые организации. Все законодательные акты этому способствуют, пожалуйста, можно делать. Гранты получить еще будет лучше. Организовывать патриотические, военные, казачьи, детские лагеря и слеты. Массовые мероприятия со спортивным, развлекательным, образовательным укладом, доступным, в доступном, интересном виде детей, молодежи, семей. Часто организуют, дети сидят там, неинтересно, поэтому они должны быть яркие, они должны быть втягивающие, чтобы дети сами хотели в это играть. И обязательно, здесь еще тоже не написано, но поскольку державность – это здравомыслие, без здорового образа жизни в умах, то есть трезвости естественной, нам дальше не двигаться. Просто здесь само собой подразумевается. Как доносить знания? Чтобы освещать происходящие события, доносить до людей светлые и добрые образы, требует создать и поддерживать свое народное средство массовой информации, то бишь СМИ, с привлечением профессионалов высокого уровня, оснащенные передовыми техническими средствами для записи, съемки, монтажа и вещания, с представительством в основных регионах всей нашей державы. Не только нашей страны, а всей державы. Помните, держава – это намного шире, чем страна. Вот если у нас этого не будет, то тогда трудновато будет изучаться. Поэтому это должно быть. А здесь уже затраты. Поэтому там был до этого еще державный фонд. Для этого требуется создание Державного фонда Союза кооператоров, купцов, предпринимателей только не по принципу «скинулись и разбежались», а на основе общинного, без, вот здесь я специально «З» поставил, не, подчеркнул, не «С», без, а без конкурентного мирового соединения, да, создание единых народных производств сетей распределения. Вот об этом многие будут говорить сегодня. И обратите внимание, что такое вот народные производства сети распределения. Сейчас, вот, просто чуть-чуть в чей-то доклад чуть влезу. Обратите внимание, что делают те, кто сюда приезжает с других стран. Армяне, азербайджанцы, китайцы. Они становятся посредниками между производителем и покупателем. И что дальше? Сначала стоял, торговал на каких-то ящиках, через полгода ларек, через год у него уже ларек, шаурма и там второй этаж строится, а потом смотришь, рынок вырос здесь, на этом месте. Вопрос, а мы на своей земле кто? Почему они это могут сделать? У них тямы хватает, а у нас нет. А таким же образом, кто не знает, построены многие-многие, другие тоже, на своих землях. Объединение. Кто-то слышал на слово кибуцу? Вот в Израиле был построен Израиль, был создан кибуцу. Как вы думаете, каким образом? Когда они стали переселяться, туда переселялись те, которые желали жить по-новому. Ну, там были религиозные догматы, само собой. Но и те, которые из Европы уехали инженерами, у которых было образование. Они совместно стали это делать. Вопрос, а где-то они взяли? Да наши старообрядцы это все использовали. Помните, до революции старообрядческие заводы, фабрики, гильдии целые были образованы. Им же государство ничего не давало. Каким-то образом они это сумели сделать. И на старообрядцах держалось вот это все, то, что было до революции. Да и после революции тоже какое-то время еще продержалось, еще кое-где даже чуть-чуть сохранилось. Это не сказки, это то, что народ реально может сделать. Мы что, забыли навыки своих предков? У нас что, тямы не хватает, мозгов нет? Поэтому предлагаю об этом задуматься. Ну и быть добру, учитывая все изложенные мысли, что пришло время восстанавливать державу не против кого-то, а для всех нас. Без кровопролития и без потрясений, ибо нет у нас иного способа выжить. Быть тому. Вы слушаете Народное славянское радио.